Занавеска. Инна Кирилловна сидела в аэропорту. Ее рейс из Ижевска в Москву задерживался. В дорогу в этот раз она взяла с собой скетчбук с черными листами. Рисование белыми линерами ее успокаивало и вдохновляло. Только она сделала наброски, как объявили посадку. «Здравствуйте», — сказала она девушке на среднем месте, положив пальто на полку и садясь у прохода. Место у окна занимал мужчина средних лет в наушниках. Несколько минут Инна Кирилловна смотрела на лист с линиями, затем взяла линер и стала рисовать. Соседка заговорила первой. «Вы художник?» — спросила девушка, с неподдельным интересом глядя на Инну Кирилловну. «Да». «Вот еду домой после открытия выставки», — ответила она, хотя ей после множества встреч и переживаний хотелось просто помолчать и порисовать. «Вашей? А долго в Ижевске будут ваши картины? Боже, я первый раз разговариваю с настоящим художником. Выставка продолжится 3 месяца. Поеду на закрытие. Вы простите, что я так запросто, наверное, отвлекаю вас. Что вы? Я и сама люблю общаться. Просто знаете ли, столько новых знакомств, интервью, посещений музеев. Все это замечательно, только довольно утомительно. А рисование мне помогает отвлечься и отдохнуть. Меня зовут Инна, а вас?» — спросила она. Девушка ей нравилась своей непосредственностью и открытостью. Она и сама такой была в 28. Примерно столько было общительной попутчице. «Меня зовут Кристина. Я так рада знакомству, Инна. Знаете, мы с мамой летим, а вместе сесть не получилось. Давайте я поменяюсь с вашей мамой местами. Мне несложно. У мамы место у окна, причем рядом с ней супружеская пара. А мужчина, — она показала на соседа в наушниках, — наотрез отказался пересаживаться. Мама в хвосте, а здесь середина салона, так что без вариантов. Нет, я понимаю, с какой стати он должен пересаживаться, это же его место». Бортпроводница, проходившая мимо них, попросила убрать столик и пристегнуться. Какое-то время они сидели молча, думая каждая о своем. После взлета продолжили беседу. В процессе разговора выяснилось, что Кристинина мама и Инна Кирилловна — ровесники. Девушка поделилась, что мама совсем не современная. В Москву переезжать не хочет категорически. У нее квартира в Ижевске и дача в 50 километрах. В этом вся ее жизнь и заключается. Любит выращивать овощи и фрукты, делать заготовки, ходить за грибами. Кристина с братом всячески пытаются осовременить маму, найти ей нормальные увлечения, мотивировать ее на активную жизнь, чтобы она шла в ногу со временем. А у нее же даже интернета нет. Подобная жизнь ведь ни на что не годится. Так только старики живут. А мама вовсе не старая, только не модная и скучная. «Вот вы, Инна, такая стильная, с вами интересно обо всем говорить. Вы на уровне и даже выше. «Да вы вообще художница!» — восторженно сказала девушка. «Предпочитаю называть себя художником, а не художницей», — улыбаясь, уточнила Инна Кирилловна. «Простите, вы ездите, бываете везде, выставляетесь в разных городах. Это я понимаю, настоящая жизнь. А наша мама только со своими такими же подружайками-товарками, как она их называет, и водится. Недавно у нее, правда, мужчина появился. Хороший вполне себе. И что вы думаете? Они с ним ни в театры, ни на выставки не ходят, ни путешествуют. За грибами да на рыбалку. Что за интересы такие?» «А папа ваш? Прошу прощения, папа?» Инна Кирилловна не успела закончить вопрос. «Папа 10 лет назад умер», — ответила попутчица. Кристина говорила, и было видно, как у нее наболело, что ей, похоже, и не важно было, слушают ее или нет. а Инна Кирилловна не перебивала и не доставала скетчбук. Думала, пускай выскажется, на душе станет легче, тем более в дороге легко делиться. За разговорами время летело незаметно. Соседка замолчала, а потом и заснула. Инна Кирилловна встала и отправилась в туалет, а он был в хвосте. Там образовалась небольшая очередь. За ней встала милая и хорошо одетая женщина. «Вы такая яркая», — сказала она, — «что вас нельзя не запомнить. Я заметила, что моя Кристиночка рядом с вами сидит. Она хоть немного поспит в самолете, а то, знаете, так много работает. Вот я и решила поехать к ней в Москву. Хоть месяцок побуду, покормлю ее домашним. Вон какая худенькая, питается кое-как, небось. Самой-то готовить некогда». Женщина еще что-то говорила, но Инна Кирилловна ее уже не слушала. Она вдруг вспомнила, как пришла в гости к своей старинной подруге, с которой они давно не виделись, и та пригласила ее к себе по-свойски. Гостья пошла помыть руки, а вернувшись за стол на кухню, с удивлением поинтересовалась. «Лора, а почему у тебя нет шторы у ванны?» «Да понимаешь», — спокойно и задумчиво та ей в ответ, растягивая слова. «Мы развелись, квартиру разменяли. Я с сыном, он тогда еще подростком был, в Москву перебралась, а муж в Подмосковье остался. Как-то и не сделали шторку, ванну нестандартную поставили. Она мне уж больно приглянулась. Направляющую палку для занавески нужно было специальную фигурную искать или делать на заказ. А потом, знаешь, и забылась, привыкли, наверное. Хочешь, я своего попрошу? Он все устроит». Активно напирая, предложила тогда Инна Кирилловна, желая сразу помочь. «Ой, да ладно, давай вина лучше выпьем за встречу. За то, что ты ко мне пришла, 100 же лет не виделись. Помнишь, как сиживали мы с тобой, наговориться не могли». Тогда они до позднего вечера засиделись. Муж Инны Кирилловны беспокоился, когда за женой приезжать. После той встречи женщины стали общаться чаще. Лора к ним приезжала, подруги на нейтральной полосе встречались. И вот спустя 1-1.5 года Инна Кирилловна снова оказалась у Лоры дома. Зашла в ванную комнату, а шторы как не было, так и нет. «Что же ты, милая моя, так и живешь без шторы? Я ведь хотела тебе еще в прошлый свой приход помочь». А та ей: «Давай лучше о тебе, Инночка. Какая ты умница, талантливая, горжусь тобой». Только в самолете Инна Кирилловна поняла, что Лоре и без шторы хорошо. Это ей самой зачем-то было нужно, чтобы подруге захотелось штору в ванную. Когда она вернулась, Кристина так и спала. Вскоре девушка проснулась и продолжила рассказывать, как они с братом хотят свою маму сделать современной, в фитнес-клуб ей взять абонемент, на какие-то курсы записать, чтобы она с тем непутевым мужчиной за грибами не ходила. Можно же другого найти, интересного. «Знаете, Кристина, у вас такая прекрасная мама, красивая, любит вас. Не надо ей говорить, как жить и что делать. Пусть сама решает, с кем ей быть и чем заниматься. И брата успокойте». И Инна Кирилловна рассказала своей молодой попутчице про штору в ванной.